Котсоловский агент впустил меня, хотя было видно, что особой радости он по этому поводу не испытывает. Внутри домик оказался аккуратный, но пропитанный какой-то затхлостью, как будто его не проветривали давно. Так пахло в матросских кубриках, когда наш небесный корабль поднимался настолько высоко, что открывать иллюминаторы становилось уже опасно. Воздух там был слишком разреженный и холодный для этого. Мы молча уселись друг напротив друга за шаткий столик. Я принялся выставлять на него ту нехитрую снеть, какой удалось разжиться на рынке. Ее и правда должно было хватить и на сегодня, и на завтра останется чем позавтракать. На какую разведку работать изволите? Поинтересовался у меня зонт вместо приветствия. Котсолт, или Блицкрик. А вы, стало быть, обе обслуживаете? Усмехнулся я. Конечно, подобные ему люди ценились разведками только за то, что их домишки или квартирки были своего рода тихой гаванью, куда полиция не особенно сует нос. Что получишь с такого вот полунищего философа, подрабатывающего частными уроками? И опасности он для порядка никакой представлять не может, естественно. Я на всех работаю, кто мне платит, честно ответил зонт. Хотя платит, это сильно сказано. Едва хватает сводить концы с концами. Да вы ешьте, зонт, махнул я рукой. Чего на еду глядеть? Какое-то время мы уплетали принесенную мной еду за обе щеки. Я, конечно, больше для вида, а потому основная часть досталась зонту. Чем тот остался вполне доволен. Несмотря на довольно субтильное телосложение, поесть он был не дурак. И все-таки на кого работаете? Насытившись, спросил у меня зонт. А вам не все ли равно, а? Отмахнулся я. Его настойчивость мне не нравилась. Я у вас заночую, и завтра же исчезну, скорее всего, навсегда. Вы должны понять меня, ответил зонт. Идет война, и мои домовладельцы давно уже озабочены количеством посетителей, что бывает у меня, никогда не задерживаясь. Поэтому я просто вынужден доносить обо всех в полицию, иначе сам быстро окажусь за решеткой. Похоже, зонт был из тех людей, кто однажды начав бояться, не переставал уже никогда. И страх подчинил его себе еще в Урде, потому собственно он и эмигрировал в свое время. «Называйте любую, хоть урдскую», — заявил я. «Это не так важно. Вряд ли ваши друзья из полиции смогут проверить меня. Я не собираюсь им попадаться. И помните, если вы приведете их ночью, то можете сразу заказывать себе место на кладбище». Тут зонт взвился. Он подскочил на ноги, лицо его так побледнело, что мне показалось в первую минуту, он прямо тут же рухнет замертво. Но нет, он разразился яростной тирадой, которую ничуть не портил тот факт, что произносил ее зонт почти шепотом. «Не смейте мне угрожать. Я прошел через такое, о чем вы и не догадываетесь. Мне угрожали расправой самые разные люди, но я никогда не шел у них на поводу. Я всегда оставлял последнее слово за собой, ибо на моей стороне ум, который сильнее пудовых кулаков. Сядьте, зонт», — осадил его я. «Вам же сейчас дурно станет. Вон как побледнели, лица на вас нет, и умом своим мне тут тыкать не надо. Я не напник и не пьяный солдат, от которых вы сбежали из Урда. В прошлом я офицер царской армии, дрался в первую войну, и в гражданскую. И не я виноват, что оказался за границей. А кто же вам виноват?» Наставил на меня длинный палец зонт. «Да вы же и виноваты в революции. Вы, окопавшиеся в тылу и грабившие страну, кричавшие о том, что война преступна и откровенно желавшие поражения собственной армии. Только не говорите, что не ходили на митинги против войны, не встречали радостно первую революцию, не прыгали от счастья, когда отрекся от престола царь. Мы умирали за вас в небе и в гнилых окопах, а надо было развернуть штыки и пойти маршем на столицу, как призывал генерал Вишняк. Жаль, тогда слишком мало офицеров откликнулось на его порыв. Выкинули бы всю сволочь из столицы и посадили царя на место, быть может, все тогда обернулось бы по-другому. И вам, зонт, не пришлось бы бежать из Урда на философском лайнере. Откуда вы знаете, как я покинул родину?» — вспылил еще не до конца остывший агент. «Да это же очевидно. Не представляю я вас пробирающимся через границу в обход постов стражи и конных разъездов. А значит, вы могли только улететь на пресловутом философском лайнере. Все-то вы, господин неизвестно чей шпион, знаете про меня. А вот скажите-ка, почему вы не пошли с генералом Вишняковым на столицу?» «Ошибаетесь, я дрался в том походе в составе ударного батальона. И ведь я ни разу напрямую не солгал Занту. Я, действительно, дрался, и действительно в составе ударного батальона. Только батальон был матросский, и сражались мы против офицерских полков генерала Вишнякова, которого чаще и свои, и чужие называли просто Вишняк. Зонт от моих слов как-то весь сник. Он наперся локтями на стол, подпер руками голову, будто боялся, что если отпустит, то стукнется лбом об столешницу. «Заболтались мы с вами, Зонт», — сказал я. «Покажите мне место, где можно улечься. Обещаю освободить его завтра к 9 утра. Постарайтесь встать пораньше», — попросил меня Зонт. «Я в 9 уже ухожу давать уроки. До столицы ведь пешком путь не близкий. Вот мы его вместе и скоротаем». Эту ночь я провел на топчине, закутавшись в немного пахнущее хлоркой одеяло. Его явно доставали довольно часто и, наверное, стирали после того, как уходил очередной агент той или иной разведки. Утром я проснулся от того, что Зонт гремел на кухне посудой. Когда я, наскоро умывшись, вышел к нему, агент нескольких разведок и неистрийской полиции в придачу уже выставлял на стол тарелки с оставшейся со вчерашнего дня снедью. Он встал, скорее всего, немного раньше моего и успел даже разогреть еду на газовой плите. Привыкший больше к примусам и кирогазам, я был сильно удивлен, увидев ее на кухне в таком вроде бы не слишком роскошном домике. А тут почти у всех такие есть, проследив мой взгляд, усмехнулся Зонт. В районах почище, даже электрические. Такие вот дела. В народном государстве газовые, а уж тем более электрические плитки можно было найти только в домах самых обеспеченных граждан. Да и то, наверное, в одной столице. Про остальные города я и вовсе молчу. Хорошо они тут устроились, буркнул я, садясь за стол. На угле экономит, топит тут тоже газом, заметил Зонт. Про печки все забыли давно, и снова прибавил. Такие вот дела. Мы поели не торопясь и вместе вышли из дома. При этом Зонт оделся как-то очень уж тепло для этого времени года. Хотя на родине, конечно, и стоило бы надеть пальто, а под него толстый свитер, но в Нейстрии-то климат намного мягче, чем в Урде. Вот только не надо на меня так коситься, бросил мне Зонт, пока я ждал его в небольшой прихожей дома. Я терпеть не могу мерзнуть, а пар, как известно, костей не ломит. Я в ответ только плечами пожал. На улице оказалось удивительно тепло. Даже солнце иногда проглядывало через разрывы в бегущих по небу облаках. Зонт же предпочел не расставаться с висевшим на левой руке зонтом. Теперь стал понятен смысл его оперативного псевдонима. Он остановился перед дверями дома, проверил, хорошо ли их запер, а после принялся прикуривать. Делал он это на удивление неумело. Дважды спичка у него гасла, и на третий раз мне захотелось отобрать у него коробок и прикурить самому. Но я сдержался. В конце концов, это просто неприлично, вот так лезть к другому человеку. Наконец, Зонт прикурил с грехом пополам, пару раз затянулся, и мы медленно зашагали по улице. Пригород в утреннюю пору был тих и спокоен, только кое-где из-за заборов гавкали собаки. Да и те как-то сонно, будто просто несли службу, оповещая проходящих о своем присутствии. «Не суетесь, мол, хуже будет. Разговаривать не хотелось ни мне, ни Занту, и весь путь до остановки трамвая мы проделали в молчании. Вчера я шел сюда уже поздно и трамвай просто не ходили. Да и теперь пришлось постоять нам с Зонтом, прежде чем звенящий вагон подкатил к остановке, мерно покачиваясь на рельсах. Бугель его постоянно искрил. Вагон приехал почти пустой. Мы с Зонтом уселись на деревянные сиденья, оплатив девушке-кондуктору проезд. Она мило улыбнулась нам, принимая деньги и отрывая билеты. Теперь за окнами пробегал пригород столицы. Такой сонный, что просто не верилось, что не так уж далеко отсюда идет война. Лишь попадающиеся на глаза солдаты, машины с кругами неистрийской военной символики до посты противовоздушной обороны напоминали о ней. «Блицкриг совсем близко, а тут словно и нет войны», — высказал я свою мысль. Молчать сил больше не было, какие-то тут все слишком беззаботные. «Они будут точно так же жить и при Блицкриге», — ответил Зонт, — «ведь те зверств не творят, просто назначают свою администрацию. Им ведь не нужно яростное сопротивление всего народа». А к смене правительства большинство отнесется равнодушно. Тем более, я уверен, что генерал Кайзер вовсе оставит на троне нынешнего короля, просто при нем будет Майердом, марионетка Блицкрига. Для народа, в общем-то, ничего и не изменится. Вы как будто уже смирились с поражением Неистрии. А с ним тут почти все смирились. Вы не видели, как через столицу и пригороды спешным маршем шли колонны кацуолцев. Бежали к морю, это очень метко подмечено. Они именно бежали. Катились танки и броневики. В небе было темно от аэропланов. И вся эта армада движется прочь от фронта. Бежит от блицкрига. После такого кто угодно смирится с поражением. Если бы не имперцы, блицкриг, наверное, уже взял бы столицу Неистрии. Но и те долго фронт не удержат, это понятно всем. Каждый день по радио в сводках с фронта говорят о том, что их теснят к границам. Есть еще Урт, там блицкригу приходится несладко в Приеворье и Полесье. Я слышал, бои там идут жаркие, а Баткубик потеряли. Без нефти в наше время никуда, а уртская нефть, вся в Баткубе. С этим было не поспорить. Но Кацуолд сбежал и оттуда, хотя и не без вмешательства неизвестных сил. Об этом, конечно, я говорить Занту ничего не стал. Да и вообще, наш разговор сошел на нет. А после пары остановок Зонт попрощался со мной и вышел из трамвая. Я проводил взглядом его сутулую фигурку. Весьма, если задуматься, обыкновенный субъект. Можно сказать, типичный представитель уртской эмиграции. Дает уроки и докладывает всем, кому может, лишь бы не умереть с голода. Хотя стоит заметить, в народном государстве, его вполне возможно ждала бы именно голодная смерть. Многие подобные ему интеллигенты сгинули в лихие годы гражданской войны как раз по этой причине. Они оказались попросту не нужны, выброшены на обочину истории. Те, у кого остались хоть какие-то сбережения, купили себе места на философских лайнерах, и все для того, чтобы давать уроки, а если повезет, то работать на какую-нибудь разведку. Или сразу несколько, уж больно скудно те платят. То, что мне устроит проверку на вшивость по дороге к кабачку, я понимал отчетливо. Знал, и что убивать не собираются, а если попробуют, ничего у них не выйдет. И это было большим козырем у меня в рукаве, правда, как выяснилось позднее, козырь этот оказался чрезвычайно опасным. Для меня самого в первую очередь, соскочив с подножки трамвая, я, как ни в чем не бывало, зашагал к кабачку. Обе руки сунул в карманы, чтобы нельзя было понять, в каком именно у меня спрятан револьвер. Трюк простенький и незамысловатый, однако, чего еще ждать от летуна? Я ведь не профессиональный шпион. Я даже примерно понимал, где меня будут брать в оборот. У поворота к кабачку курили двое грузчиков в кепках и мешковатых робах. Делали вид, что ждут кого-то. Улица в этом месте была особенно узкой, и пройти мимо них на хоть сколько-нибудь приличном расстоянии у меня просто не было шансов. Увидев меня, грузчики посторонились, так чтобы у меня осталась только одна возможность миновать их, пройти между ними. При этом один выбросил окурок папиросы и принялся тщательно растирать его каблуком о мостовую. Брали, в общем, классически. Только слепой не заметил бы простейшей уловки и поданного сигнала. Значит, сейчас меня и возьмут. Стоило мне пройти пару шагов, оказавшись между грузчиками, как они, не сговариваясь, подхватили меня под обе руки, плотно прижав их к бокам. Я не мог и пальцем шевельнуть. «Эй, эй!» — крикнул я на неистрийском. «Вы что творите? Полиция! Помогите! Грабит!» «Тихо!» — прошипел мне в спину ледяной голос на чистом уртском. «Тихо, косорылый, не надо дергаться!» И тут же в затылок мне уперся ствол. Теперь ледяной голос обращался к лжегрузчикам. «Обыскать его!» Мне быстро вывернули карманы, вынули револьвер и пачку патронов, прихваченную еще на несгибаемом, подарок коронеля Брандри. «Вы кто такие?» Попытался я завязать диалог. «Что вам от меня нужно?» «Да уже ничего», хохотнул один из державших меня лжегрузчиков. «От покойников никому ничего не надо», заметил второй, «и покойникам тоже не надо». Разболтались, осадил их ледяной голос. «Ведите Косорылова в тупик, там его прикончим». «Да за что меня убивать?» Взмолился я. «Что я вам дурного сделал?» «Шпионишь», ответил ледяной нехотя. «А с косорылыми шпионами у нас разговор короткий. Лжегрузчикам пришлось меня буквально на себе волочь. Я едва переставлял ноги, повиснув у них на плечах. Они бронились в полголоса, поддерживая меня. На ходу обладатель ледяного голоса уже не мог держать оружие приставленным к моей голове, и это давало мне шанс. Надо только пройти еще пару шагов, пускай все поверят, что сдался, окончательно утратил всякую волю к сопротивлению. К тупику меня пришлось уже практически тащить на руках. Лжегрузчики, да и обладатель ледяного голоса уже не ожидали от меня никаких сюрпризов. Вот тогда-то я решил им его преподнести. Стремительный рывок вперед. Лжегрузчики упустили меня. Конечно, они ведь не были профессиональными волкодавами из контрразведки, те не расслабляются никогда, даже если покойника тащит и от него ждут какой-нибудь неприятности. Я оттолкнулся ногой от стены и врезался всем весом в левого здоровяка, ухватил его за грудки и толкнул на обладателя ледяного голоса, точнее в ту сторону, где тот предположительно должен быть. Грянул выстрел, но стреляли явно для острастки. Пуля выбила кирпичную крошку почти в аршине от моей головы. Второй лжегрузчик опомнился быстро. Он врезал мне пудовым кулаком в лицо. Я едва успел руки подставить, закрывшись плечом от удара. Но он оказался настолько силен, что едва не свалил меня с ног. А тут и первый опамятовался и ударил меня в живот. В этот раз закрыться я уже не успел. У меня из легких словно весь воздух разом вылетел. Я переломился пополам и рухнул на колени. Этот лжегрузчик оказался не только силен, он еще и бить умел правильно. Удар у него был хорошо поставлен, и он доказал это сразу же, приложив меня кулаком в висок. Я повалился на мостовую, больно ударившись головой. По лицу моему обильно текла кровь. Допрыгался, косорылый, раздался над головой ледяной голос. Я с трудом повернул голову и увидел стоящего надо мной его обладателя. Им оказался никто иной, как Гневомир. Узнать его оказалось легче легкого. Я ведь достаточно хорошо изучил его дело, пока готовился к этой операции, и долго глядел на самые разные фотокарточки. Видел его в юнкерской форме, и в офицерском мундире, и позже, уже в гражданке, но с фуражкой, украшенной башенной короной, на голове. В руке он держал направленный мне в лицо мощный катсуолтский револьвер. «Это ты меня еще косорылым шпионом называешь?» — усмехнулся я. «Товарищ Гневомир, постыдился бы, что ли? Сам-то давно в страже служил, врагов народа к стенке ставил. Он явно опешил от моих слов. Однако продлилось замешательство недолго. То было по другую сторону границы», — ответил он. «Здесь это не имеет значения». «И то верно», — согласился я, даже не делая попыток подняться. «Здесь все по-другому. Привет тебе, товарищ Гневомир, от нашего общего друга, товарища Гамаюна». А вот тут я понял, что проняло Гневомира по-настоящему. Прищуренные глаза слегка расширились, дернулись аккуратно подбритые усы. «Ты кто такой?» – прошипел он, став в одночасье похож на смертельно опасную змею. «Ты кто такой, чтобы от людей с того света приветы передавать?» «Плохо вы, товарищ Гневомир, информированы», – я усмехнулся, несмотря на боль, бьющую словно молотом в череп. «Товарища Гамаюна так просто не убить. Жив он. И теперь занимает должность начальника стражи пролетарской революции. И большой он на вас, товарищ Гневомир, зуб имеет. Очень большой. А ты послан, чтобы убить меня». Гневомир взвел большим пальцем курок револьвера. «Хотели бы, уже убили», — отрезал я. «Снял бы этих двоих из револьвера. Они же классическую засаду на меня устроили. Я в нее сам пришел, потому что с вами поговорить надо. Хотя и не думал, что лично вы, товарищ Гневомир, мне тут проверки на вшивость устраивать станете. Или вас подрядили из-за того, что мы с вами оба урцы? О какой еще проверке вы болтаете?» — бросил один из лжегрузчиков, тот что с хорошо поставленным ударом. «Ну кто вы такие, если не люди из эскадрильи смерти?» Я уже откровенно рассмеялся, хотя боль била все сильнее. «На добровольческое подполье не тянете. Урдец из вас только Гневомир, а вы...» — я кивнул на лжегрузчиков. «Один неистриец, другой – делянец. Даже самый одаренный в языках урдец не стал бы браниться ни на родном языке, да еще и в полголоса. Такого интернационала не встретишь среди добровольцев, вряд ли среди них есть те, кто не служил в цветных полках у Вешника или Невера. Ишь ты, какой умный!» – присвистнул лжегрузчик с поставленным ударом. Гневомир щелкнул курком револьвера и спрятал оружие в кобуру. Он носил его вполне открыто, что само по себе говорило о многом. Например, о том, что он не боялся проблем с полицией. Здоровяк, что говорил с делянским акцентом, подошел ко мне, помог подняться на ноги. «Ты уж извини, что мы тебя помяли малость», — сказал он. Парень с хорошо поставленным ударом извиниться и не подумал. «И каков результат проверки?» — поинтересовался я. «Меня вы заинтересовали», — ответил Гневомир. «За бригадира отвечать я, сами понимаете, не могу. Ему докладывает непосредственно аспирант на правах родственника. Говоривший с неистрийским акцентом лжегрузчик отсалютовал мне двумя пальцами, показывая, кто именно тут аспирант. А с самим бригадиром меня познакомит. «Идем», — кивнул Гневомир. «Он ждет нас, с вами или без вас». Глава вторая. Мне не стали завязывать глаза, сажать в закрытый фиакр или автомобиль и возить по городу, чтобы сбить с толку. Никаких подобных дилетантских фокусов со мной проделывать не стали, и это говорило о многом. Как минимум, о профессионализме того, кто ведает в эскадрилье смерть контрразведочными делами. И я от чего-то почти не сомневался, что это именно Гневомир. Из его досье я понял, что он специалист высшего класса, хотя, по сути, и самоучка, как едва ли не все стражи. Вряд ли загадочный бригадир имеет еще одного столь же профессионального контрразведчика, как он. Мы прошли в тот же самый безымянный кабачок, где я намедни встречался с вербовщиком. Тот, как и прежде, дремал себе в темном углу, посасывая периодически мутное пиво из кружки. На нас он не обратил ни малейшего внимания. Мы прошли через главный зал кабачка. Аспирант при этом приятельски поздоровался с его хозяином, стоявшим за стойкой. Нам быстро открыли дверь в задней части зала. Вела она не на кухню, как мог бы подумать досужий посетитель, а в небольшой коридор с еще парой дверей. За одной, скорее всего, скрывалась таки кухня, а вот за второй вполне себе вместительная комната со столом, пятком стульев вокруг него и диваном у стены. Мебель выглядела вроде бы прилично, но оказалась довольно старой, если вовсе не антикварной. Хозяин кабачка, любитель старинной мебели, усмехнулся сидящий за столом немолодой уже человек в форменной одежде со знаками различия командира наемников на службе Кацуолда. Он меняет ее на дрова и на еду, чтобы не пошла на растопку. В этой комнате все крепкое, не бойтесь упасть, товарищ Урдец. Простите, имени вашего не знаю. Не надо звать меня товарищем, первым делом попросил я. Это обращение пускай останется в народном государстве. Меня зовут Ратимир. Ратимир, так Ратимир, кивнул тот. Да вы присаживайтесь, Ратимир. Смотрю, вас мои парни слегка помяли во время проверки. Но это даже хорошо, выходит, характер у вас есть. Еще какой, встрял здоровяк. Хорошо меня угостил, я даже опешил слегка. Если б не аспирант, не знаю, как бы все обернулось. Дилетантская у вас проверка, напрямую заявил я. Обоих лжегрузчиков я вычислил с первого взгляда, а уж про условные знаки и вовсе молчу. Но тогда почему попался? Удивился здоровяк. Зачем дал себя взять? Мне надо было по вам из револьвера палить начать, что ли? Я же говорю, дилетантская проверка, я сразу понял все, и решил вам подыграть допоры. А чего тогда под конец сопротивляться стал? Не унимался здоровяк. Похоже, он не был так прост, как хотел показаться. Могли ведь и правда пулю в затылок пустить. Покладистым до конца может быть только шпион, который заранее знает, как все обернется. Умен ты, как я погляжу, Ратимир, усмехнулся пожилой наемник, который не мог быть никем иным, кроме как самим бригадиром. Гневомир предлагал тебя пристрелить без лишних разбирательств. Потенциальная опасность от тебя, как он сказал, превосходит выгоду от получения одного летуна, да еще и любителя. Так тебя мой друг Брандри и старый отрекомендовал. И почему ты, я тоже перешел на ты, обращаясь к бригадиру, как к равному себе, не последовал этому совету. Все просто, он поднялся из-за стола. Скоро в небе начнется такая мясорубка, что у меня каждый летун будет на счету. И шпионить тебе будет просто некогда. Да и следить за тобой будут очень хорошо. В этом я уверен на все 100. Я удержался от того, чтобы не обернуться в сторону Гневомира и не отсалютовать ему на манер аспиранта. Слишком уж хулигански выглядело бы. Бригадир шагнул вперед, и луч света от висящей под потолком электрической лампы упал на его лицо. Я был поражен. Он оказался почти точной копией Коронеля Брандри и Стары. На секунду мне показалось, что сам бравый кацуолдский летун решил сыграть со мной шутку, и стоит теперь передо мной. Однако бригадир был лет на 5 старше Брандри, тяжелее его фунтов на 7-8, если не больше, а главное, взгляд у него совсем другой, очень похожий на взгляд покойного командира народной армии Тура. На меня словно два пистолетных дула глядели. Прямо не по себе становилось смотреть ему в глаза. Но я выдержал это испытание, не отвел взгляда. «У тебя есть все задатки хорошего летуна, Ратимир», — сказал он мне. Быстро соображаешь и не отводишь взгляд, значит, если что машину и на таран пошлешь, не струсишь в последний момент. Но, честно скажу тебе, в той мясорубке, что скоро начнется в небе над Неистрией, выжить шансов нет. Я пережил драку над Йодиевым морем, перед ней говорили примерно то же. После этих слов я спиной ощутил заинтересованный взгляд Гневомира. Уж он-то отлично знал, кто был уполномоченным конвента во время битвы над Йодиевым морем. Кабачок мы покидали уже все вместе. Через две улицы от него бригадира ждал автомобиль, за руль которого уселся здоровяк. Обращался он с машиной вполне профессионально, хотя тот, кто садится за рычаги аэроплана, наверное, легко управится с любым авто. Я это на себе не проверял, однако от чего-то был уверен в этом. «Вам придется на трамвае», — бросил напоследок бригадир. «До самого летного поля они, понятное дело, не ходят, так что там уж ножками. Аспирант и Гневомир проводит тебя». Он забрался на переднее сиденье автомобиля. Здоровяк быстро завел мотор, и они покатили по улице. Нам же пришлось топать на остановку и ждать трамвай. Правда, ходили те достаточно часто, долго торчать на остановке не пришлось. Вот только вагон прикатил заполненный почти до отказа, да и войти в него вместе с нами хотели почти все. Пришлось основательно поработать локтями, чтобы впихнуться внутрь, оставив позади несколько человек. Я давно уже отвык от трамвайной давки, да и от езды в раскачивающемся вагоне. В Хаджитархане была всего одна ветка, и трамваи ходили по ней без какого-либо расписания, как придется. По городу я все больше передвигался на автомобиле или пешком. Так что, наверное, еще со времен учебы на временных курсах юнкеров я не катался в битком набитых трамваях, и не скажу, что сильно скучал по этому. По мере того, как трамвай подкатывал ближе к окраине города, в него заходило все меньше народу, а вот покидало вагон все больше. Вскоре мы смогли усесться на деревянные сиденья, продолжая поездку хотя бы с относительным комфортом. Теперь можно было и поболтать, однако разговор как-то не начинался. Ни с чего нам было его начинать. Так и катили в молчании до конечной остановки, да и потом на летное поле шагали тоже молча. Оно оказалось огорожено невысоким забором с колючей проволокой поверху, на проходной дежурили двое неистрийских солдат под командованием унтера. Из будки рядом с нею торчал ствол пулемета. Унтер тщательно проверил документы у Гневомира и аспиранта, насчет меня сверился с книгой, а после даже позвонил куда-то из будки. В общем, нам пришлось проторчать на проходной почти четверть часа, пока нас не впустили, наконец, на летное поле. «Серьезно тут дело поставлено», — сказал я, когда мы миновали въедливого унтера. «Прошлая война неистрийцев многому научила», — ответил мне аспирант, — говорили мы на неистрийском. «У имперцев шпионы оказались едва ли не всюду. Они устраивали диверсии, что ни день, на заводах, летных полях, в пунктах сосредоточения войск, даже на призывных комиссиях. Теперь все проверяют очень тщательно, чтобы не допустить ничего подобного». Готлинду приходится несладко с его акцентом, как бы невзначай усмехнулся Гневомир. Он в первый же день в столице в участок из-за него угодил. Теперь без меня, аспиранта или близнецов не выходит в город. Я никак не отреагировал на слова Гневомира относительно летуна, вместе с которым они устроили диверсию в комплексе на Катанге. Я был уверен, Гневомир ничего не говорит просто так и следит за мной более чем тщательно. А я пока еще не продумал, как следует линию поведения с ним и его товарищем, Готлиндом. Слишком много неизвестных оказалось для меня в этом уравнении. Пока еще слишком много. В трамвае мы тряслись достаточно долго. На деревянной лавке я успел себе все на свете отсидеть, а ведь до того мы, наверное, никак не меньше часа были вынуждены ехать стоя. Так что на летное поле прибыли уже к вечеру. Солнце, конечно, было еще высоко, но уже начинало клониться к закату. Однако это не помешало познакомить меня с летунами эскадрильи. Они обосновались в большом ангаре, где раньше, скорее всего, стояло никак не меньше полусотни аэропланов. Это можно определить по количеству зарядных разъемов в полу, но считать их мне было лень, да и света в ангаре не хватало. Электричество тут запитано, конечно, от встроенного в фундамент мощного аккумулятора, который раньше питал двигатели аэропланов. Но теперь он сильно подсел, и вряд ли мог выдать даже сотую часть былой мощности. На десяток лампочек вполне хватало, как и на прочие мелкие бытовые нужды. Разделять ангар на отдельные помещения не стали. Только у бригадира, как я потом узнал, была своя квартира, так ее называли. Она представляла собой довольно комфортное жилье из пары вполне прилично обставленных комнат. Их отгородили толстыми брезентовыми стенами, за которыми не было слышно ничего. Так бригадир вполне мог спать, несмотря на то, что в ангаре шла гулянка по полной программе. Все это мне поведал командир разведчиков эскадрильи, веселый парень по имени Аргард. Когда мы вошли в ангар, на нас с особого внимания никто не обратил. Летуны эскадрильи сидели за длинным столом и азартно резались в карты. Никто в нашу сторону и головы не повернул. Большая часть ламп была направлена именно на стол, из-за чего в остальном помещении царил почти полумрак. Мы шагали по бетонному полу ангара, шаги наши гулко отдавались под его высокими сводами. Мне даже как-то не по себе стало. Однако за столом шла слишком азартная игра. Шлепали карты, хриплые или наоборот звонкие голоса выкрикивали ставки или просто отчаянно ругались. Кто-то то и дело хватался за пистолет, лежащий рядом, но его быстро утихомиривали. Да и хватался он больше для виду, это понимали все сидящие за столом. Даже мне было видно, хотя я не был еще знаком ни с кем из игроков. Господа летуны, подойдя поближе, выпалил во всю мощь легких аспирант: отвлекитесь на минуту от карт. За столом все разом затихли и обернулись к нам. Представляю вам нового летуна нашей эскадрильи, продолжил аспирант. Ратимир, родом из Урда, проверку на прочность прошел на отлично. Прошу, любит. А после не жаловаться, усмехнулся один из сидящих за столом летунов. Вот именно, кивнул аспирант, похоже, это было некой традицией, вряд ли ему так уж нравилось, когда его перебивали. Мы уселись за стол, карты с него убрали. Теперь все смотрели только на меня, но я не спешил открывать рот, пускай за меня пока говорят другие. Мне надо как следует присмотреться к будущим товарищам по оружию. Это ведь не кацуолцы с Карадака, с которыми мне идти в бой пришлось лишь однажды. Сколько мне придется воевать вместе с легендарной эскадрильей смерть, я пока сказать не мог даже приблизительно. Чего вы уставились на него, а? Усмехнулся невысокий парень в форменной куртке кацуолцких воздушных пехотинцев, кожаный шлем с очками в сеточку лежал рядом с ним на столе, как раз около угловатого пистолета имперской модели. Именно он то и дело хватался за него во время карточной игры. Хоть бы представились, вечно я первый. Аргард, командир передового дозора эскадрильи. Нас еще называют психами. Он замолчал, явно ожидая моего вопроса, и я не стал его разочаровывать. За что? Послушно спросил я. Да они летают на воздушных мотоциклах, встрял тот, кто бросил фразочку про после не жаловаться, как их после этого еще называть. Вот вечно ты вперед меня пролезть пытаешься, буркнул Аргард. И в бою тоже, усмехнулся в ответ тот. Антракос, он же силикос, он же шахтер. Жить мне осталось недели две от силы, потому и тороплюсь на тот свет. Я присмотрелся к нему повнимательнее и разглядел характерные для шахтеров черные ресницы, как у героев-любовников в популярных удам фильмах. Вся кожа вокруг глаз его и ногти были буквально пропитаны угольной пылью, ее уже никак не вымыть. Мне представлялись и остальные летуны. В передовом дозоре состояли еще два молодых парня, их звали близнецами, хотя они утверждали, что родственниками друг другу не приходится. Звали их Ромен Гарри и Эмиль Ажар, и внешность у них была довольно комичной. Все черты лица, свойственные неистрийцам, на них отпечатались с какой-то невозможной утрированностью. От длинных носов с горбинкой до подстриженных щеточкой усов. Оба носили форму воздушного флота Неистрии, но со знаками различия кацуолтских наемников. Скоро такие выдадут и мне, чтобы я пришил их к своей куртке. Из остальных хоть сколько-нибудь примечательным оказался лишь Готлинд. Я сразу узнал его по фотографии. Он предпочитал помалкивать, только представился мне, и больше ни слова не сказал. Гневомир сел на стул рядом с ним. Сразу стало понятно, эти двое не разлей вода. Хотя вряд ли Гневомир сам поднимается в небо на аэроплане. Готлинд частенько бросал на меня короткие подозрительные взгляды, когда думал, что я не замечаю этого. Однако в какой-то момент Гневомир что-то негромко сказал ему, и взгляды тут же прекратились. «Быть может, начнем снова», — предложил Аргард, когда я наконец познакомился со всеми летунами эскадрильи. «Зачем еще коротать вечер, как не за картами, а? Только ты пистолет убери со стола», — тут же встрял Антракос, — «а то у нас тут новичок, он пока к твоим выкрутасам не привык». Пристрелит еще ненароком, когда ты за него снова схватишься. Мне револьвер не вернули, усмехнулся, как бы невзначай я. Аспирант глянул на Гневомира. Тот пожал плечами и вынул из кармана мой револьвер. Толкнул его по столу в мою сторону. Хотя по всему его виду было понятно, он против этого. В карты мы под небольшие ставки резались почти до самой полуночи. Я быстро вышел из игры, проиграв один червонец. Заявил, что больше мне просто нечего ставить, а в долг играть отказался категорически. И правильно, кивнул азартный Аргард, которому весь вечер везло. Правда, я пару раз замечал его ловкие движения пальцами, так что у везения этого было простое объяснение. В первый день лучше поскромничать. Он подмигнул мне и принялся тасовать карты. Я почти заметил, как он добавил в колоду парочку из рукава куртки. Оставшееся время до отбоя я использовал, чтобы наблюдать за будущими боевыми товарищами. Да и они присматривались ко мне. И только Гневомира с Готлиндом я будто не интересовал вовсе. Да еще аспирант оказался равнодушен. Но того, как мне показалось, вообще мало что могло заинтересовать. Он выглядел каким-то отстраненным, словно постоянно думал о чем-то своем. К картам он и не притронулся. Когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, и за пределами освещенного лампами пространства в ангаре сгустилась ночная тьма, именно аспирант первым поднялся из-за стола. «Господа летуны», — сказал он, — «отбой. Всем, спать. Ратимир, идем со мной. Я покажу тебе твою койку и сундук для личных вещей. Собственно, не койка, ни металлический сундук, стоящий под нею, ничем не отличались от тех, что мне выделили на небесном крейсере. Разве что в этот раз я мог сам выбрать ярус, на котором спать. Коек у нас больше, чем людей», — пояснил аспирант напоследок, и оставил меня одного. Прежде чем ложиться спать, я решил предпринять кое-какие меры предосторожности. Не то чтобы моей жизни тут могла грозить реальная опасность, но и этой возможности я не мог исключать. Вдруг устроит еще одну, куда более суровую проверку на вшивость. С другой же стороны, не стоило исключать и простых розыгрышей, жертвами которых всегда становились новички. Поэтому я сложил постель таким образом, чтобы в темноте могло показаться, будто я улегся спать на нижней койке, а сам забрался на верхнюю. Благо там имелось второе одеяло и подушка, правда, без наволочки, но это уже сущие мелочи. На них я просто не обратил внимания. В эту ночь я выспался как следует. Быть может, впервые за долгое время. Утром нас всех поднял все тот же аспирант. Он врубил на полную мощность динамик, заигравший какой-то бравурный марш, и сон как рукой сняло. Я спрыгнул с верхней койки, первым делом проверив, как там мой фальшивый двойник. К одеялу оказалась прицеплена короткая записка. «Никто к тебе ночью не приходил. Выходит, шуточки над новичками входу даже в эскадрилье смерть, несмотря на всю ее мрачную репутацию. Завтракали мы все вместе, и потому еду, хоть и через силу, а пришлось проглотить. А ведь в животе комом лежало съеденное накануне с зонтом. Там ведь тоже никак не отвертеться было. Неприятная тяжесть, конечно, со временем пройдет, когда мой измененный организм справится, наконец, с пищей, однако меня так и тянуло избавиться от еды поскорее. Самым простым, хоть и довольно неприятным способом. Вот только после завтрака все посторонние мысли покинули мою голову. Всю эскадрилью желал видеть командир. «И часто у вас такие общие собрания проводятся?» — спросил я у Аргарда. В разведчике я сразу определил неисправимого болтуна. Его, скорее всего, тоже не выпускали в город без сопровождения, мало ли что разболтать может. Когда наниматель появляется или, наоборот, заканчивается контракт, с охотой пустился в объяснение Аргард. Это самые частые. Еще когда выгоняют кого, но это реже, от нас чаще ногами вперед выносит. Он хохотнул, показывая, что это шутка, вот только, как известно, в каждой шутке. Ну, или если меняем дислокацию резко. Такое в последнее время частенько бывает. Скорее всего, и сегодня, тоже. Значит, перебрасывает на новое место, кивнул я. Вроде того. Интересно только, куда? Блицкриг-то вот он, ближе не придумаешь, а мы сидим тут, в пригороде столицы, и в ус не дуем. Это ж ведь гвардейский аэродром. Тут всего два полка стоят, ну и мы в придачу. Остальные дерутся с Блицкригом, а нас вот решили поберечь до поры. До самого жаркого времени, наверное. Мы расселись за тем же большим столом, за которым вчера играла в карты едва ли не вся эскадрилья. Завтракали, кстати, за другим. Тот стол стоял в углу ангара, и на него взгромоздили целую гору разных сутков с едой. Готовили тут явно на всех сразу, а ходить в столовую, или как это тут называлось, к гвардейским летунам у наемников явно никакого желания не было.